Попили сегодня путинки за Русь-матушку. Помолились с пацанами за Алексея батюшку. Семен рассказал охуительную историю, как съездил в ЕКБ на Уралмаш. Выебал татарку Динару и замутил гаш. Не знаю, вроде живем с парнями красиво. Вот у Рустема в трусах ментовская ксива. У меня за кардиганом прячется травмат, который замутил за шах и мат. Сега рассказал, что повезет в Турцию маму. Бля, на пептидах он превратился в такую раму. Он в этом прав, предков надо уважать. Не курить сальвию, не трахать друга в туза. Но если ты это делаешь, то надо делать это до конца. Я поделился с друзьями идеями духовной революции. Как надо скрывать и фиксировать в тетрадь свои полюции. Нахуй надо гнать на друга за карточным столом. Надо оставлять эти левые движухи на потом, когда ты будешь с недругом. Нахуй надо ругаться по пустякам, принимая пар, оставляя это раком, которые днями и ночами на паблике сидят, катают вату и анусти ребят. Парни, наступят времена еще лучше, когда будем менять Stone Island на Gucci, разбавляя мохито свой белый зуб. Хотя нахуй не надо, это как сдирать с труб. Я никогда не скажу такую фразу. Рустем, я написал на тебя дис. Иди кури свой клубничный кис. Сходил сегодня в баньку от души, отдохнул, голышом выбегаю, глубоко вдохнул. Тут же резкий запах перебил, пахло говном. Я наступил в него, это походу было давно. С первого мая я затянул руку покрепче, закрылся в туалете, сварил на ложке кофе покрепче. Залил я себя кофе, через вену было легче. Почувствовал себя лучше, кто-то все время мне шепчет. Все ясно сразу, это шепот с туалета. Все как-то странно, на улице все же не лето. Меня окутал страх, может это фейс. Оказалось, кошка мяукала в соседнем дворе. Окутанный трипом шуру я в дом, где все собрались. По пути встретил мента. Рустем, все заебись? Да шаша, все хорошо. И тут же накрыла волна. Я начал танцевать лезгинку походу. Мне пизда. Ко мне тут же подключился мышонок служи. Мы начали танцевать, все делали мы дружно. Как брат за брата, как за основу взято. Когда вы рветесь власти, когда три гада. И тут я понял, Рустема отпускает. Мышонок дохлый в луже. Шаша убегает. Шаша, что ты убегаешь? Шаша, стой. Оказался нож в руке. Вот отстой. Захожу в дом, все бунтуют, все жрут. Все бухают, все русских кижуал тру. Эй, Рустем, ебаный в рот, где ты, сука, был? Да, сука, я, блядь, охуенно в туалет сходил.